пасет в полнолуние черных козлов, а из их испражнения делает разнообразную отраву. Честно сказать, траву слуга косил обычной нашей косой, а сено выносил в мешке на лесную опушку. В доме живности никакой не держали, кроме ежика и змеи-медянки, игрушек двух рыжеволосых бойких близнецов лет 7 от роду, детей удачливого авантюриста и дебелой фрейлины ее величества. В прихожей, где горела масляная лампа, посетитель прежде всего обращал внимание на скелет в полный рост со скрещенными на груди руками, сделанный из дерева, и довольно большое трехугольное зеркало на стене острым углом вниз. Было вокруг вбито также несколько крюков, использовавшихся как вешалки. На один из них Дженкинсон и повесил свои побелевшие плащ и берет. Свет горел и в кабинете чернокнижника, колдуна, алхимика и астролога, каковым царского доктора считали многие. Он такую молву, а, возможно, и правду, в целях собственной безопасности поддерживал. Кабинет состоял почти из сплошных стеллажей. Там были разложены пучки трав, расставлены чучела сов, других загадочных птиц и зверьков, больших летучих мышей. Висели тушки засушенных жаб и ящериц с хвостами. Иные полки были заставлены пузырьками с разноцветными жидкостями. На столе расположились толстые книги в тяжелых переплетах из телячьей кожи, колбы, реторты, пробирки, склянки с пиявками, разными червями, с пауками, которые отчаянно дрались друг с другом до полного пожирания. «Это у них любовные игры», — объяснил несведущим с станинской улыбкой царский врач. В камине полыхали дрова. «Когда скудеет британский трон?» — спросил капитан у сидящего к нему спиной пожилого тощего человека с лысиной, обрамленной рыжеватыми кудряшками. Одет он был в мантию черного цвета с серебряными геометрическими знаками и звездами. Врачеватель вздрогнул, обернулся и ответил: «Когда вороны покинут Белую башню? Что вы меня пугаете, сэр Энтони? Более запуганного существа и так не знает вселенная», — пожаловался доктор. Он, видимо, пришельца не ждал или сделал вид, что для него это была полная неожиданность. «Я вас сейчас рассмешу своим вопросом, серьезно», — сказал капитан. «Алистер Боммель, не являетесь ли вы старухой, нет ли у вас клюки?» «Что за шутки, мистер Дженкинсон?» «Клюка у меня действительно есть, чтобы сражаться с маленькими бандитами. Я имею в виду местных невоспитанных детей, мистер Дженкинсон. Но у меня имеется и молодая жена, и не просто жена, а придворная дама Ее Величества. Бывший, вы хотите сказать? Нет, как и иные чины, этот титул сохраняется пожизненно», — обиженно сказал Боммель. «Кстати, о моей супруге после моей гибели обещала позаботиться сама королева». «Это обещание, возможно, скоро придется выполнить». «Почему скоро?» — лекарь испуганно поднял брови. «Сдирать кожу с этих костей будет довольно трудно», — подумал почему-то Дженкинсон и тут же услышал. «Кожа, между прочим, снимается как сорочка, вне зависимости от жировой прослойки». «Что за гадости вы мне говорите, доктор?» «Нет, вы о них думаете, сэр. Скорее, вы мне внушили эту мысль». «Почему вы в военном облачении?» — переменил тему Боммель. «Не могу же я к вам официально попасть на прием. У меня есть приглашение от царя, но идти к нему с пустыми руками я не намерен». «Воспользовались подземными услугами, которые я вам купил?» — не без улыбки поинтересовался доктор. «Да вы все отлично знаете, Алистер. Я знаю, самое главное, сэр Энтони, что мне нужно как можно скорее бежать из этой страны. Но обстоятельства и звезды не способствуют побегу». «Насчет обстоятельств вы абсолютно правы», — согласился посол. «По поводу звезд ничего не могу сказать». Они помолчали. «Так вам ничего не известно о старухе с клюкой, мистер Боммель?» Вернулся Дженкинсон к началу разговора. «Абсолютно. и я не понимаю, почему вас сегодняшней ночью